с Лебзак, Толубеевым и Горбачевым. Откуда такой шум вокруг этой пьесы и почему вдруг ее ставит вся страна? В Александринке постановка Товстоногова интересна и хорош Басулаев. Я еще до войны видел оптимистическую у Таирова с Коунен. Ездил в Кронштадт, который не произвел впечатления. Смотрел «Русский сувенир» Александрова. Как можно такое снимать? Замечательно поставлен «Голый король» в «Современнике». Режиссер Мара Микаэлян, которую я знаю с далекого детства, она дочь красавицы Лизы Крон. Спектакль идет легко, в хорошем темпе, из актеров лучше всех Ефремов и Волчек. Концерт Клауди Вилла, приятная манера петь и держаться, популярный репертуар, а малиновый с черным пиджак. Мая 23. Вечер Касьяна Гализовского, хореографические композиции. Интересно и современно. Но современность хореографии в стиле начала 30-х, а не нынешнего 60-го. Любопытно, но лучше всего «Три настроения» исполняли Молодцова и Тихомирного, сын Ирины. Красивые костюмы Судакевич. Лирический этюд исполнители Слепухина и Плесецкий. Нарцисс в исполнении Володи Васильева замечательно. Теперь у нас вместо Михайлова министр культуры Фурцева. 3 июня. Сдали Вишневского, но Вишневецкая меня не оставляет, хочет делать про Каненкова. Только через народный суд. Должен был делать 3 части о гастролях Ванна Клиберна, но за 2 дня до начала последовала отмена из Министерства культуры. В конце мая открылась молдавская декада. Приехал Жорж Гиловани, он худрук. От 2 спектаклей отбрыкался, но на балет «Сломанный кнут» пришлось пойти. Носили еще и знакомый балетмейстер Серафим Дречин и композитор Эдик Лазарев. Оказался неплохой балет с молодым танцором Тихоновым, хорошей музыкой и ужасными декорациями. Постскриптум, 1997. Владимир Тихонов сразу обратил на себя внимание. Его пригласили в Большой. Он много танцевал, в том числе и с Плесецкой. Он живет в одном доме с нами на Икше. Мы с ним в дружеских отношениях. Давно уже на пенсии. Страдает болезнью ног. Сын его в хореографическом. 7 июня. Зяма Герд полон всяких историй, и с ним всегда интересно. Приходит он недавно на встречу однополчан и видит знакомое такое милое лицо, старый фронтовик. Он его обнимает, смотрит в глаза, спрашивает: «Ну как ты?» «Да ничего, живу. Надо бы нам чаще видеться», — говорит Зяма. «Да куда уж чаще», — отвечает фронтовик, — «ведь каждый день встречаемся». «Как так?» Выяснилось, что фронтовик-то работает в театре вахтером, и Зяма 2 раза в день ходит мимо него. 10 июня. В начале июня, в пятницу вечером, когда я уходил со студии, меня схватил в вестибюле Ешурин. Он стоял и караулил, кого бы поймать, кто еще не ушел домой. И со скандалом обязал снять выпуск о первом московском празднике песни. Со скандалом, так как все уже смотались на дачу и как сформировать группу вечером, чтобы утром снимать.